Конечно, и в Ялту ездили, однако только самые высокие чины, да самые знаменитые артисты, да детишки самых высоких чинов, поразвлечься. И вот Таня Лунина сподобилась, обыкновенный тренер по легкой атлетике, обыкновенный комментатор телевидения, сидит без сопровождения, совершенно одна, эдакая драматическая дама в стиле Симона Синьоре из старых фильмов, под платанами на площади лейтенанта. «Смотри, Татьяна, какие перспективы открываются перед тобой, стоит только примкнуть к тайному ордену! Одна в Крыму, одна в Ялте, пьешь мартини на площади лейтенанта». Напутствуя в дорогу, Сергеев, конечно, прозрачно намекал, что всевидящее око будет следить каждый ее шаг. Но Таня после полного, с концами, исчезновения Андрея Лучникова из-под носа специально созданного для него сектора уже не очень-то верила в эти могущества. Уже и оттуда, и из этой высшей категории тянет халтуркой, так думала она и сейчас, поглядывая на двух старых сухопарых англичан, сидящих неподалеку. Один из них казался ей знакомым, наверное, актер какой-нибудь. Но и климатические ширмы, создающие на гребне Яйлы фантастический силуэт какого-то миражного и вечно меняющего в путь города, на голых девушек, выскакивающих из моря и в брызгах, бегущих прямо к столикам кафе, на красавцев-официантов Яки, которые обслуживали несметное число посетителей кафе, а словно играли в какой-то веселый бейсбол на бродящих по набережной музыкантов и фокусников, на качающиеся мачты турецких, греческих, итальянских, израильских, крымских судов, на две белые глыбы круизных лайнеров, на подходящие к порту океанские яхты, на пару вертолетов со стеклянными брюшками, несущих над городом неизменная «Кока-кола не подведет», на русские, английские и татарские надписи, начинающие уже загораться над крышами второй небоскребной линии Ялты. Поглядывая на все это и попивая сухой мартини, который давно бы уж хватило залпом, если бы была в Москве. Попивая маленькими глотками суточное свое содержание, она и думать забыла о всевидящем оке, о товарище Сергееве думала только в связи с проклятыми телефонными счетами. Честно говоря, она уже однажды бывала тайно в Ялте, когда Андрей в очередной раз украл ее после отбоя из пансиона в Ласпе, где жила их команда. На бешеном его Питере Турбо они примчались сюда, ужинали на качающейся крыше отеля «Невский проспект», там же и переспали. Помнится, ее поразила рассветная Ялта. Выйдя из гостиницы, она увидела, что за столиками открытого кафе на маленькой площади сидят и разговаривают разноплеменные люди. Под пальмой девица в остром колпачке еле слышно играет на флейте, а на веранде клуба «Белого воина» кружатся несколько костюмированных под прошлое пар. Мекка всемирного анархизма, сумасбродства, греха, шалая и беспутная Ялта. Между прочим, в разговорах с товарищем Сергеевым оказалось, что она стукачишек своих спортивных все же недооценивала. Все эти романтические побеги в Питере Турбо, оказывается, были у товарища Сергеева зарегистрированы, равно как и прилеты Андрея в Париж, в Токио, в Сан-Диего на свидание. Мягко, без всякого нажима, товарищ Сергеев дал ей понять, что потому и не было дано хода этим телегам, что они в конечном счете к нему, Сергееву, попадали, а у него, Сергеева, были свои на Таню виды, надежда на творческое сотрудничество. Таня чувствовала, что дурацкая пьянка и драка с супом стала кризисным моментом в их отношениях с Андреем. Раньше-то он летел за тысячи километров ради единственного пистончика. Теперь вот пропал. Пропал в России. В Москве. Исчез совсем, как будто его и не существует. Что с ним происходит? Неужели он эту безобразную сцену принял всерьез? Раньше он ей все прощал, считал ее московской хулиганкой, любил ее и все прощал, а теперь, видите ли, рассердился. Подумаешь, накирялась, с кем этого не бывает. А сам-то, между прочим, хорош. Можно представить, сколько баб проходит сквозь его волосатые рыжие лапы. Только один раз за все время он позвонил ей в Москву. Слышимость была отвратительная. Она еле узнала его голос. «Откуда ты?» — спросила, и тут же испугалась. Вопрос был вроде бы самый естественный, но в новом своем качестве Татьяна поймала себя на позорном. «Выпытываю». «Из Рязани», — ответил Андрей. «Солженицынские места». «Какие места?» — не расслышала Татьяна. «Солженицынские», — повторил Андрей. «Какие-какие?» На этот раз Таня расслышала, но не поняла. Она, честно говоря, и думать-то забыла о Солженицыне после его высылки, если и думала о нем раньше. Довольно дурацкий получился разговор. Суп сидел за кухонным столом и вроде бы ничего не слышал, не обращал внимания, вдумчиво ел крохотную порцию творога. После драматической сцены в первом отделе взялся почему-то за диету, за тренировки, стал сбрасывать вес. «Я сейчас в Рязани, а потом буду в Казани, а потом в Березане». Из-за отвратительной слышимости угадать его настроение было трудно. Голос, кажется, звучал весело. «Когда мы увидимся?» – спросила Татьяна. «Монеты кончаются», – закричал Андрей. «Когда увидимся?» «Боюсь, что не скоро», – донеслось до нее. «Андрей, перестань дурака валять», – закричала она. «Приезжай немедленно. Какая тебе еще Казань, Березань? Я видеть тебя хочу. Я соскучилась». «Соскучилась? Что? Монетки кончаются. Пока. Когда ты будешь в Москве?» «Боюсь, что не скоро. Я на остров возвращаюсь». «Когда ты летишь?» «Когда в Москве?» «Не скоро. Монетки кон...» Хотя она и понимала, что произошло разъединение, она еще минуту или больше говорила о том, что соскучилась, и в голосе ее явно звучало, что соскучилась физически. Это, к тому же, и некоторый был вызов супу, который после сделки у особиста пальцем к ней не притронулся. Когда же, наконец, она повесила трубку и обернулась, увидела супа сквозь две открытые двери с плащом через плечо и с тяжеленной сумкой «Адидас» в правой руке. «Ты-то куда?» — отвратительным усталым голосом спросила вдогонку. «В цех Кадзор», — был ответ, и суп пропал надолго. Сергеев сообщением о дурацком телефонном разговоре был потрясен и возмущен. Потрясение ему как профессионалу удалось скрыть, а вот возмущение прорвалось наружу. «Несерьезно, глупо ведет себя Андрей Арсеньевич. Что это за дурацкие кошки-мышки? Неужели он не понимает, что каждый его шаг...» Таня смотрела прямо в лицо Сергееву и неприятно улыбалась. «Наверное, он не понимает, наверное, не догадывается, что вы знаете каждый его шаг. Такой наивный». «Да-да, он всегда был наивным. Он, наверное, полностью убежден, что вы его потеряли, товарищ Сергеев. Западный человек, что поделаешь, ко всему относится несерьезно, недооценивает наши органы». Оставшись одна, Таня стала заниматься детьми и снаряжать их в пионерлагерь, выбросила из головы своих мужиков и даже новую эту тягостную связь с Сергеевским сектором как бы забыла. И вдруг начался внезапный дикий шухер. Сергеев приехал к ней прямо домой и выложил на стол новенький загранпаспорт, командировочное удостоверение от Комитета советских женщин и пачку белых рублей, которые ей в тот момент даже показалось довольно внушительной. «Немедленно отправляйтесь». «Да куда же? Сейчас скажу. Закачайтесь. В Ялту. С кем? Одна поедете. Мы вам вполне доверяем. А что мне там делать? Шпионить за кем-нибудь? Я все равно не умею». «Засыплюсь. Странный вы человек, Татьяна. Ведь мы же с вами оговорили вашу задачу. Вашу вполне благородную и простую задачу. Быть Случниковым с вашим возлюбленным. Вот и все. Да почему же мне с ним здесь сначала не встретиться? Он ведь здесь?» «Это не ваше дело», — Сергей заметно рассердился. «Не ваше дело, где он сейчас. Ваше дело сейчас отправиться в Ялту, поселиться в гостинице «Васильевский остров» и каждый день звонить Андрею Арсеньевичу в курьер, в пентхаус его дурацкий и в поместье его отца Каховку. Когда встретите его, немедленно дайте нам знать. Да почему же...» — начала очередной вопрос Таня, но была тут грубо оборвана. «Вам что, в Ялту не хочется попасть?» «Хочется, хочется», и мысленно даже закричала, словно девчонка, «В Ялту одна, туалеты прекрасные, и деньги по высшему тарифу, мгновенный подъем настроения, ура! Ну вот и результат всех наших дурацких, ура, мадам! Одиночество и дикая злость, злость на Андрея, который пропал, будто ее и не существует». По набережной к платанам подъехали два красно-бело-синих фургона с вращающимися на крышах фонарями тревоги. Из них выскочили и построились в две шеренги городовые в белых шлемах с прозрачными щитами и длинными белыми же дубинками. Оставшееся от старой России слово «городовой» — хрестоматийное представление Тани, пузатый, толстоморды, обормот в сапожищах вроде их участкового — очень мало подходило крымской полиции в ее синих рубашках с короткими рукавами, все как один американские шерифы из вестернов. За полицейскими машинами тут же возник открытый ленд-ровер с вездесущей прессой. Длиннофокусная оптика нацелилась на полицейские шеренги и на набережную, где происходило какое-то необычное движение толпы. Несколько фотографов спрыгнули с ленд-ровера и побежали между столиками кафе, непрерывно щелкая затворами. Один из них вдруг заметил двух сухопарых стариков, сидящих неподалеку от Тани, и нагло, лихорадочно стал их в упор снимать, пока старик в джинсовой рубашке не надел на нос темные очки, а второй не надвинул на сизый нос песочного цвета федору с цветной лентой. Вдруг прекратилось обслуживание. Официанты собрались толпой на оркестровой эстраде, выкинули какой-то флаг ярко-зеленый с очертаниями острова и с надписью «Яки», лозунг на непонятном языке, и запели что-то непонятное, но веселое. Они прихлопывали в ладоши, приплясывали и смеялись. Трое или четверо трубили в трубы, голые девочки аплодировали им и кружились вокруг эстрады.